Глава третья. На углу улицы скучал полицейский, лениво поигрывая своей дубинкой. Равена увидел его сразу, как только вышел из переулка, и потихоньку, незамеченный, отступил в тень. Он надеялся, что флик пройдет мимо. Напротив переулка, на другой стороне улицы, высился большой дом с множеством освещенных окон. На шестом этаже этого дома находилась квартира Тоотца Мандетты, и Равене хорошо были видны его окна. Он терпеливо стоял возле стены, наклонив голову вперед, слегка опустив широкие плечи. Флик дошел до конца улицы. Со своего места Равена мог видеть, как равнодушно разглядывает тот темноту, сняв свою форменную каскетку и вытирая пот со лба громадным белым платком. Ему и в голову не приходило, что за ним кто-то внимательно следит. Наконец, снова водрузив на голову каскетку, Флик двинулся к освещенному неоновыми огнями входу в кафе, где можно было спокойно опрокинуть стаканчик. Равена выждал еще некоторое время, прежде чем двинуться дальше. Внимательно осмотрев еще раз улицу и не заметив ничего подозрительного, он расправил плечи и решительно вышел под свет уличных фонарей. В это время Мандетта, удобно расположившись в кресле, наслаждался гаданием на картах. В его толстых губах была зажата сигара, а на столе перед ним стояла початая бутылка виски и стакан. В комнате царила тишина и спокойствие. В такой обстановке Мандетта любил думать об удаче. Он слышал, как Джейн открыла кран в ванной и непроизвольно бросил взгляд на часы. Было около полуночи. Внезапно тишину нарушил телефонный звонок. «Хочешь, я подниму трубку?» — крикнула из ванной Джейн. Ничего ей не ответив, Мандетта грузно поднялся из-за стола, тяжелыми шагами пересек комнату и поднял трубку. «Кто у телефона?» «Тоотси! Это Грентом!» Мандетта нахмурился. «Что случилось?» — спросил он недовольным тоном. «Ты не мог потерпеть до утра? Сейчас уже полночь». «Извини, но произошла неожиданная неприятность». Голос Грентома звучал в трубке молодо и резко. «Этот Гомсли посадил нас в лужу». «Говори толком!» — Мандетта присел на край столика, покачнувшегося под его тяжестью. «В какую еще лужу?» Он приударил за женой Польсона и в течение нескольких недель получал от нее серьезные подарки. «Ну и что? Ведь для этого мы его и держим в клубе», — перебил Мандетта. «Он что, вас надул?» Грентом с горечью рассмеялся. «Вовсе нет. Гомсли, на удивление, честный малый. Но старуха в него врезалась, а он не сдал позиции. Вчера вечером она увезла его за город и попыталась изнасиловать. Но этот маленький негодяй сбежал от нее». Толстое лицо Мандетты разгладилось в иронической усмешке. «Ну и что из этого? Как я понимаю, сбежать от старой насильницы совсем не криминал. Господи Боже, представляю себе расплывшуюся гусыню. От нее может стошнить любого». «Но вы не знаете, что она выкинула. Она заявила Польсону, будто это ее Гомсли пытался изнасиловать, а она насмерть отстаивала свою честь. Ну, что вы на это скажете?» «Скажу, что ей место в сумасшедшем доме. Надеюсь, Польсон не даст себя провести такими небылицами». «Уже дал. Искренне или нет, не знаю. Но сейчас он бесится как ненормальный. Скорее всего, он ни капли не верит в придуманную ею чушь, но старая ведьма чертовски зла. А для Польсона этого достаточно. Она в состоянии свести его с ума. Без шуток, Тоотси, все это очень серьезно». «Он попытается прикрыть наш дансинг». Мандетта жестко усмехнулся. «Пусть попробует. Какое нам дело до его сумасшедшей ведьмы? У него против нас ничего нет и не будет». «Вы плохо знаете Польсона», — возразил Грентом. «Он спустит на нас свою газетенку, попытается раскопать что-нибудь и облить грязью». Мандетта задумался. «Может быть, ты и прав, но пока я жив, этого не будет. Я сам поговорю с ним и скажу ему пару слов. Думаю, надо отдать ему Гомсли с условием, что и он оставит нас в покое». «Вы это сделаете?» — переспросил Грентом, немного успокаиваясь. «Только не откладывайте, Тоотси. В таком случае нельзя терять время». «Предоставь мне самому уладить все это», — сказал Мендетта, прежде чем положить трубку. «Я беру Польсона на себя». Из ванной вышла Джейн. Она была чертовски хороша в своем шелковом пеньюаре. Может быть, немного великоват рот, а так высокая, широкими плечами, тонкой талией и округлыми бедрами она впечатляла. «Кто это звонил так поздно?» — спросила она. Мендетта, склонясь над столом, собирал карты. У него пропало желание заниматься гаданием. «Грентом», — не вдаваясь в подробности, ответил он, заботливо укладывая колоду в футляр. «Чего он хотел? Время ведь за полночь», — бросила она, взглянув на часы. Мендетта сделал еще один глоток виски, согласно кивнул головой. «Знаю. Иди ложись, я скоро приду». Она отвернулась, чтобы он не заметил ее враждебного взгляда. «Что-нибудь случилось? Какие-то неприятности?» «Неприятности всегда есть», — ответил он, погасив сигару. «И я живу для того, чтобы от них избавляться». Он тяжело двинулся к ней и положил свою тяжелую руку на ее бедро. «Иди, ложись, я не задержусь». «Тоотси, мне нужно знать», — сказала она настойчиво. «Ничего не случилось в клубе?» В его глазах сверкнул гнев. «Нигде ничего не случилось. А если и случилось, то это мое дело». Он подтолкнул ее к дверям спальни. «Я сказал тебе, в кровать!» И сильно ударил по ягодицам. Джейн прошла через спальню, отодвинула занавес на окне и посмотрела на улицу. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вернуть спокойствие. Если бы Мендетта в эту минуту мог видеть выражение ее лица, он почувствовал бы себя неуютно. Грубый, бесцеремонный, никогда не считавшийся с ее чувствами и настроением, он сам подготовил то, что должно было произойти. Ревенна спокойно перешел улицу и направился к дому. У самого подъезда он вдруг остановился и наклонился, делая вид, что завязывает шнурок на ботинке. Его шляпа была надвинута на самые глаза. И никому бы не пришло в голову, что в это время он внимательно осматривает подъезд. В его тени Раведа заметил человека, одетого во все черное. Он был так неподвижен и так сливался с густой тенью, что Раведа едва различил его на фоне стены. Человек держал руки в карманах пальто и равнодушным взглядом проводил Равену, притворившегося слегка подвыпившим запоздалым прохожим. Покончив с якобы развязавшимся шнурком, Равена не спеша свернул за угол дома. Обогнув его, он оказался у второго подъезда. На этот раз он предусмотрительно предпочел держаться в тени и не ошибся, обнаружив и в этом подъезде такого же человека, одетого во все черное. Значит, войти в дом оказалось не так просто, как он рассчитывал сначала. Следовало иметь в виду и то, что Мендетта, помимо охранников на улице, мог держать одного-двух телохранителей и внутри дома. Равенна от бессильной ярости до боли сжал челюсти. Мендетта все равно не ускользнет от него. Расплата с ним — вопрос лишь только времени.